явилась тяжелым наследием для следующих веков. Ей принадлежит почетное место в числе бедственных причин, приведших Испанию в столь печальное состояние. Ее удары были направлены против всякой умственной деятельности. Через нее воцарилась в Испании страшная аутодафе, известная под именем смерти народов. Начало этого страшного судилища относится к первой половине XII столетия. Оно возникло в Южной Франции, направлено было первоначально против альбигенцев и имело только религиозную цель. Но здесь, в Испании, религия была только предлогом. Под предлогом проступка против церкви брали самых значительных людей государства, отвлекая их от обыкновенного суда. Инквизиция была поставлена выше всех светских судов и законов. Доказательством ее политической цели в Испании служит противодействие пап учреждению ее. Испанское духовенство также этому противилось. Это было по преимуществу судилище политическое, по крайней мере в своем начале. Но первые удары инквизиции пали действительно на противников христианской религии, на евреев. Надо было подумать, что инквизиция в этом случае оказалась верна своему началу. Но и это гонение на евреев имело в основе политические побуждения. Нигде в Европе это племя не достигло такого богатства, политического значения и образованности, как в Испании. Испания славилась школами своих евреев, куда ходили учиться не одни евреи, но и христиане. Несмотря на нетерпимость испанского племени в XIV столетии, евреи употреблялись для деятельности государственной. В XV столетии они были главными банкирами и управителями имений испанских аристократов. Когда возник в Испании вопрос о восстановлении инквизиции, явилось несколько брошюр об этом предмете, ходивших в рукописях. Одна из них, самая ядовитая и остроумная, разоблачающая тайные цели Фердинанда и Изабеллы, была написана, как открылось, евреям. Евреи были образованы, дальновиднее других классов, и на них обрушился первый удар нового судилища. Только Арагония отстояла упрямо свои права и не допустила инквизиции в течение 100 лет. Но зато впоследствии здесь-то она действовала во всей своей силе. Известно, что такое были духовные рыцарские ордена в средние века. Эти воинственные братства, стоявшие посреди рыцарей светских и монашества. Члены этого ордена признавали обет целомудрия, монашества и обрекали себя на вечную борьбу с неверными. Подобно другим средневековым учреждениям, и это учреждение пережило цель свою. В это время оставалось за исламом королевство Гренада, незначительное по силам своим. Но против него существовало несколько орденов, из которых главнейшие были Сантьяго де Компостелла, Калатрава и Алькантара. Великий магистр Алькантарского ордена считался наряду с коронованными главами Европы. Ему принадлежали значительные земли, рыцари под его властью принадлежали к лучшим фамилиям Испании. Другие ордена были также сильны. В ордена эти вступали младшие сыновья дворянских фамилий, находившие здесь богатое содержание и цель своего честолюбия в командорских и других должностях. В спорах прежних королей и дворянства ордена всегда стояли на стороне последнего. Фердинанд успел склонить обещаниями, подкупами все три ордена, избрать его своим великим магистром. Таким образом, он сделался постепенно главою всех орденов. Выгоды дворянства требовали с этой стороны уступчивости королю. Бароны, у которых было несколько сыновей, которые должны были поступить в орден, искали милости короля, чтобы дети могли поступить. Еще при жизни Фердинанда звание это магистра всех трех орденов объявлено наследственным в королевской фамилии. Наконец, и духовенство не избежало влияния короля. Оно в Испании, как и в других государствах, составляло тогда отдельное сословие, имевшее своего главу вне государства. Несмотря на глубокую религиозность королевы Изабеллы, вообще большая часть великих идей преобразований принадлежит Изабелле, превышавшей мужа талантами. Он был только хитрым, не всегда добросовестным исполнителем ему подсказанных идей. Она завела с папами спор, который решился в ее пользу. она потребовала себе право